В издательстве «Российский писатель» выпустили в свет брошюры «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына». Самоотверженное служение народным массам – способ существования Трудовой партии Кореи и источник ее нерушимости. Презентация труда состоялась 6 января. Выступавший подчеркнул: «Читая труд высшего руководителя Кореи Ким Чен Ына, я лучше узнал о том, какова его горячая любовь и доверие народу, его убеждения и готовность самоотверженно служить народу. И новогодняя речь Ким Чен Ына служит историческим документом, где яркое свое отражение нашли его благородные взгляды на народ».